«Когда вы дезертировали?» — осведомился Тюльпан у переставшего смеяться франко-ирокесского здоровяка. «Боже мой, мальчик! Год вы хотите спросить? Мне трудно ответить, особенно из-за давнего счета в лунах. Лет 20, я думаю. Да, это должно быть произошло 20 лет назад, во времена проклятой Семилетней войны, когда не вы, а другие французы были изгнаны за пределы Канады англичанами. Монкальм, убитый возле Квебека, это вам что-нибудь говорит? А капитуляция Монреаля?» «Смутно», — сказал Тюльпан, — «я тогда, пожалуй, сосал бутылочку с соской. А все же, что бы вы могли сказать нам, иным французам? Ведь вы были одним из нас в то время». «Ну вот уже давно я ирокез. Должен вам сказать, мой мальчик, я уже почти забыл родной язык. Несколько месяцев мне довелось прожить в Филадельфии, где я встретил прекрасную даму, говорившую по-французски. Я так хотел бы следовать за ней, но устыдился этого, особенно когда она сказала: «Вы делаете много ошибок во французском для француза мсье Кутлуйя». «Мсье Кутлуйя? Большая борзая на ирокезском». «Тогда вернуться с повинной я отказался из-за этого. God bless me. Это было скорее helpful сегодня. Благослови меня, Бог. Helpful — полезный». «Видно, что вы давний союзник Англии», — сказал Тюльпан. «И как вы вернулись к нему, французскому, я хочу сказать?» «Перечитывая каждый вечер 5 страниц священной Библии, всегда лежавшей в моем старом армейском рюкзаке. Это моя жена туда ее положила. К счастью, я умел читать». Всеобщий шум, полный веселья, донесшийся снаружи, прервал их. Тюльпан спросил, что произошло. Узнав, что ожидает Смита у прекрасного резного столба для скальпирования, он бросился наружу, не удосужившись даже извиниться, вовсе не для участия в спектакле, а чтобы помешать ему. Как? Полупьяным он не на многое был способен, но Бог, по крайней мере, не великий Маниту, опередил его. Вдохновленный природным великодушием, Лафайет к прибытию Тюльпана на место общего веселья уже протестовал. «Господа!» — рокотал он. «Не было сказано, что только что заключенный союз будет обогрен кровью невинного. Наша дружба не требует человеческих жертв. Напротив, нужно проявить высочайшее милосердие, как бы ни была презренна английская нация. Величием нашего объединения, великого племени французов и великой нации ирокезов, я, участник договора, подписанного с вами, обращаюсь к почтенным вождям. Освободите этого человека. Он имел несчастье появиться в лагере в час, когда история его изменилась. Лагеря, я хочу сказать». Надо сказать, что никто ничего не понял из его речи, но его жесты, возмущение, непонятная добродетель, сильный голос, искусство ставить точки над «и», его бледность — всего этого было достаточно, чтобы вожди индейцев поняли, не понимая слов. Баррели Рома и портреты Людовика XVI ускользнут, если они не уступят требованиям этого человека. Они согласились и вновь вернулись в вигвам, где большая борзая уже спал. Успокоенный Тюльпан, чтобы продолжить прерванный разговор, слегка встряхнул добряка. «Мы остановились на вашей супруге», — начал он, — «положивший священную Библию в ваш рюкзак. Как же она была очень набожна, моя бравая Фелиция, просто сама доброта. Я часто упрекал ее за то, что отправила меня умирать на войне, но что вы хотите, возвращение во Францию меня удручало, и она тоже». «И я знал одну Фелицию», — с тоской сказал Тюльпан, которому это имя напомнило раннее детство, его быстрое взросление, разборки с Картушем, его друга Гужона Толстяка, убитого в сражениях на Корсике 5 лет назад из-за ошибки гнусного полковника Рампоно, предместье Сен-Дени, откуда он ушел в 10 лет с узелком на плечах, чтобы вернуться туда еще лишь раз 6 лет спустя тайком. Это моя приемная мать. Однажды, очень молодым, я ее покинул, чтобы повидать свет. Но когда я вновь проезжал через Париж после войны на Корсике, и дезертиром, как и вы, я не нашел в Сен-Дени места, где мы жили».